Я могу понять, что они довольны, что они именно в ваших интересах. Алло, Валентина Александровна, здравствуйте. А кто это? Здравствуйте. Привет, привет, ты кто? Это Михаил Капуста, Котелевский Никита Игоревич. ОМК «Карус Интерфинанс», менеджер по работе с клиентами. Разговор записывается. С Валентиной Александровной разговариваю. Да. Звоню по поводу займа в Е-Капуста. Помните, оформляли? В Е-Капуста, это, ну, может быть, вполне. Угу. Вы оплачивать займ собираетесь? Конечно, конечно. До 14-го ожидаем доверительный платеж. Если оплата, к сожалению, не поступает, мы это расценим как уклонение и отказ от погашения. Так расцениваете, да? Что? Даже так и расцениваете там, да? И что мне делать? Да, если вы ничего делать? Не делаете. Ну да. Не, ну я не буду кусочками платить. Я, если что, какая у меня там сумма-то полностью? 35 198. Ну как, у меня появятся такие денежки, и сразу все я оплачу? Нет, мы так не работаем. Если вы доверительный платеж даже не вносите, ну, доверительный то значит смысл мы не вижу. Расстанем. Ну как это, заморозьте проценты. Да конечно, ничего займы, я так, там не заморозил. Платеж. Это все в проценты. Если погасится, вы меня услышали? Что, вы я меня услышали? А что ты на меня голос поднимаешь? Разговор окончен. Не ну, окончен-то как? Я с тобой сразу, на ты, тебя под конец разговора разобрал. Алло. Алло. Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна. Здравствуйте, а вы кто? А меня зовут Киос Юрий Викторович, компания СКМ, поручение Альфа-банка. Диалог наш с вами записывается, Екатерина Евгеньевна. Да что вы, какая прелесть. Да, угу. Будьте любезны, дату рождения для идентификации вашей. 17.09.93. Понятно. Цифра нравится? Да. Понятно. А что, не а так? А на самом деле... Ну, что вы хотели-то? Давайте без... Поговорить с вами ну, по поводу ваших обязательств. Ну, давайте поговорим, давайте. Ну, давайте дату рождения сначала не назовите. Не буду. Я же сказала. Да, Стенку, ты что? Конечно, женщина вот такие вопросы не задает. Понятно. Ну, что ты же большой мальчик, должен понимать. Ну, мы же на ты с вами не переходили, да? А чё нет? Ты же это молоденький совсем, чё тебя на вы называют? Я? Да я постарше вас буду. А сколько тебе? В разы. А сколько тебе? О, я старый, у меня же двое детей, вы что? Все, старпёр, да? Ну ладно. Ну хорошо, на вырос такой старенький, ладно, уважать возраст буду. Я разве кричу? Ну что ты, это у меня такой тембр голоса. Да. Екатерина Евгеньевна, подскажите, пожалуйста, Ford Focus-то живой у вас там еще? Да блин, зараза, ломается, сволочь, блин, как этот, менял вот эту самую коробку передач, прикинь. Те. Чего? Прикинь, те. Те, да, ну, да, да, у нас же возраст, да, извините. Простите, да. У нас же возраст преклонный, да. Угу. Ну, сломалась не коробка. Не думали продавать-то? Да кто этот сарай купит, ты чё? А почему нет? Ну, развалюха такая, там по этой, по двери ржавчина пошла, на багажнике всё сожрало этой коррозией. Ну, 1300-то, 1300-то, ты чего обалдел там, дай бог, 1020, ой, кошмар, ты такие цифры мне озвучиваешь, я ж прям сердечко аж зашло, закололо, понимаешь, такую сумму мне назвал за мой сарай. Понятно. Угу. А после решения суда что делать планируете? Общаться с приставами, как обычно. Как обычно? Ага. А вы знаете, да, о том, что мы да, тоже... Общаюсь с приставами будем общаться с приставами. Знаете, общаетесь, да? конечно. Угу. Все пообщаемся с приставами, посмотрим, кто копал. Ну и что? И что потом будете делать? Он встает. Не боитесь, что вашу машину... Кто, принцип встает на сторону? Как это звонилка? Там еще звонит, сейчас из-за тебя пропущу целую звонилку. Подождите, пожалуйста. Кто встает на сторону кого? А этот, наименее защищенной стороны, что суд, что приставы. Вы правда действительно так думаете? Вы человек, это у которого так... имеется в собственности автомобиль? Как, ну, блин, пусть описывают, это их проблемы уже будут с этим сараем. Сами пусть его эвакуируют, блин. Это эвакуация дороже станет. Заберут, да. Я говорю, его эвакуация дороже станет, чем он стоит. Да вы что? Неужели такой старый автомобиль? 10-го года всего 8 лет. Да я его укатала, хотела грубо сказать, но в силу того, что у вас возраст, не стану вас, ваши ушки, так скажем, смущать. Я понял. У вас мировой судебный участок 53-й, знаете, да? Ну да, да, да, давайте, ага, туда. Угу. То есть хожу, я туда регулярно хожу, эти приказы отменять судебные. По 129-й статье, да. Приказ вы отмените. Дорогу но мы знаю, же... да. Да послушайте меня. Ну и потом мы вы потом с исковым пойдете. Хорошо, вы давайте. С исковым пойдем, да. Да, да, я все в курсе, не переживаю. Угу. Все. И в любом случае, дорогой мой человек, поверьте мне, вы заплатите этот долг. Да, конечно, конечно. Я не сомневаюсь. Вы сами знаете. Конечно, я знаю все, все знаю. До свидания. Ну, пока. Екатерина Евгеньевна. Ага. Здравствуйте. Алле. Елена Владимировна, здравствуйте. А ты кто? Анастасия Андреевна Уланкина меня зовут. Компания Smart Money. Запись ведется. Являюсь специалистом отдела взыскания. 14 дней на просрочке. По какой причине? Чего ты фамилию твою не расслышала? Я вам представилась, Анастасия Андреевна Уланкина. Какие еще вопросы? Уланкина? Да. Я тебя спрашиваю, плохо расслышала фамилию. Ты что, не поняла, что ли? Сразу. Вы как разговариваете? Мы нормально разговариваю. Нет, вы ненормально. Вы вот и такая, чтобы я с тобой вообще разговаривала. Че ты хамишь мне там сразу с порога, блин? Я вам не сказала. Че такая дерзкая, я не поняла? Че такая дерзкая? Что надо тебе? Почему оплаты не производите? Оплату тебе надо? Потому что тебя не касается. Вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, правильно? Сегодня же суббота. Нет, неправильно. Да? А что неправильно? Что неправильно? То, что ты сказала неправильно. Я за рулем вообще-то еду, да. За рулем едете? Вы дома сидите, успокойтесь. Ой, нет, я пошла так и догадалась. Пошла нахер, еще она мне там вякать что-то обходит. Оплату производите. Пошла сегодня. Нахер, оплату производи. Минут осталось. Шапка, блин, закрыла пасть и все, и сливайся. Оплачивайте в срочном порядке. Закрыла пасть и сливайся. Алло. Да-да. Добрый вечер, Елена Владимировна. Привет. Что, простите? Привет, говорю. Угу. А когда звонят неизвестные люди, да, которых вы лично не знаете, то есть не подруги, вы всем говорите привет. Ну, а я же еще не знаю, известный мне кто-то звонит или неизвестный. Нет, мы с вами не знакомы, это компания Smart Money. Ну, это ты знаешь, а я-то не меня знала. Меня зовут Морозова Ирина Владимировна, разговор записывает. Скажите, пожалуйста, вы нигде не наблюдаетесь психолога? Ой, наблюдаюсь. Прям постоянно наблюдаюсь. Сейчас пока временно отпустили меня сейчас, да. Все хорошо у вас? Отлично. Все нормально? Отлично. Вы дома? Давайте вызовем вам скорую, наверное. Не, я не дома. Кажется, что-то не то. Но я могу адресок подсказать. Скорая за мной не ездит уже. Мы знаем, им надоела. Готовьтесь к диалогу. Мы вас я готова, готова. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Компания Smart Money, меня зовут Абабу Ират Карлович, информирую, что ведется запись разговора. Как еще раз забыл? За дело взыскания я вам звоню. Как еще раз? Четко, пожалуйста. Елена Владимировна, Табагуа Ираклий Карлович. Услышали? Сказал четко, нужно было... Ираклий Карлович, хрен выговоришь. Ну ладно. Ираклий, слушай меня. 32 700 рублей 92 копейки у вас к оплате. До сих пор долг вы свой не погасили. 32 дня вы находитесь в просрочке. Ну и дальше-то? 382 статья Гражданского кодекса Российской Федерации сегодня, возможно, вступит в силу, отдадим ваше дело коллекторским агентствам, пусть они с вас взыскивают. Вообще только одному можете. К нам, я говорю, ну вы можем отдать коллекторским агентствам. Вот ты говоришь не точно, поэтому я тебя вынуждена поправлять. Ты в общем сказал, коллекторским, а имейте право только одному передать, ты понимаешь? Не перебивать меня. Ну то говори тогда точно. Елена Владимировна. Грамотно. Раз не умеешь, тогда клади трубку. Учись говорить нормально и грамотно. И формулировать свои мысли вам четко. Вам сколько лет? Вам 15 Понял? Лет? Понял? Почему позволяешь? Почему ты позволяешь себе не формулировать неправильно, еще звонить людям? Безграмотная морда. Елена Владимировна. Что за безграмотная морда мне позвонила? Елена Владимировна. Вот иди, выучись, все отрепетируешь, сегодня. И потом будешь мне звонить. Елена Владимировна. Отчитываться мне будешь. По 382 статье он коллекторским агент, коллекторскому, одному единственному имеете право передать. Вы слышите Понял? Меня вообще? Я тебя слышу. Вы самая умная или что? Естественно. Ты что, сомневаешься еще, что ли там? Извольте оплату ты еще произвести. Там еще и сомневаешься? Оплату произвести. Иди нахрен, безграмотная морда, все. Не хочу разговаривать с каким-то отребьем. Родители живы у вас. Не хочу ни с этим отребьем живу вонючим разговаривать. На вопрос отвечаете? Иди своих родителей паси. Елена Владимировна, на вопрос отвечаете? Иди к маме под юбочку залезь. Может, она тебя там сейчас приголубит, пожалеет. Че, у тебя... Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Семенов Александр Владимирович зовут, эксперт по работе с проблемой и задолженностью компании smartmoney.ru. Обращаю ваше внимание, разговор записывается. Я звоню с вашей просроченной задолженностью, на сегодня уже 16-й день. Подскажите, вы собираетесь в добровольном порядке решать данный вопрос? Ну, конечно, собираюсь, а как же? Ну, как успехи с решением этого вопроса? Пока у меня нет возможности, как появится сразу, обязательно все оплачу. Как появятся деньги? Ну, хорошо, когда они появятся? Вы работаете? Ну, вот это уже совершенно не важно, когда, чего. Когда они появятся, сразу оплачу. Вам временные рамки интересуют? Ну, в течение месяца, там, Елена где-то к концу месяца вы так вполне возможно говорить, оплачу. Молчать. Что это я за не... хам? Что это за хамство, хам? Я не поняла. Хам, это Елена Кто это мне так вот сказал? Молчать хам. Еще, это ж нормально. Елена Владимировна, я думала, вы серьезная компания, нормальная, вот усилия, адекватная. Он мне звонит еще и хамит. Что за хам? Я вашему руководству обязательно доложу о том, что у них работают до такой степени хамские люди. Доложите. Вы абсолютно непрофессиональны. Раз вы позволяете себе хамить, Раз вы себе позволяете хамить клиентам, ну я не знаю, что это за компания, я тогда уж не знаю, я, наверное, все-таки... Елена Владимировна? Кто это? Здравствуйте, это компания Е-заем, Николай Николаевич Бобров, отдел досудебного взыскания. И... Елена Владимировна? Да. Елена Владимировна, у вас сегодня платежный день, не забыли? Да как-то сейчас еще не до этого было вспоминать-то об этом. Сейчас только так рано. Принимала что ванну, так? Выпила чашечку кофе. Ну, сами понимаете. Не понимаю. Уже пора трудиться, а вы уже ванну принимаете. Ну, не царское это дело, что вы. Да ну, естественно, Елена Владимировна. Да, ну, так да. Ладно, опустим мелочи. Сегодня оплата поступит? Ну, сейчас посмотрю, еще не смотрела, что у меня там в активах. Сейчас посмотрим. Боже ты мой, ну что ж, ну хорошо, посмотрите обязательно активы свои. Да. А то начнем тогда мы смотреть. До свидания. Пока. Елена Владимировна, здравствуйте. Здорово, кто это? Здравствуйте. Я говорю, кто это? Компания Smart Money, зовут я Ершов Николай Иванович, идет запись разговора. А, привет, по поводу вашей просроченной задолженности звоню. В чем причина, почему оплата не происходит? 32 дня у вас. Да ничего, все хорошо, спасибо, что поинтересовался. Что? Спасибо, говорю, что поинтересовался, все хорошо. Что хорошо? Все, ну, ничего у меня не случилось, хорошо себя чувствую, все хорошо. Вы уверены? Абсолютно. А что, какие почему сомнения? Почему деньги в нашу компанию не возвращаются? А, ты все о деньгах, да ну какой меркантильный. Фу ты, Коль, ну что ты, как я не знаю. Ну, наверное, у нас точно не думаешь?